и в пятеро дальше от корвета. Мелькнула мысль. Может, у Деймоса системы сканирования выдержали из-за расстояния? Впрочем, не о том думаю. Кажется, у нас появились проблемы. Потому что гигантский объект, вывалившийся в космос неизвестно откуда, начал менять траекторию движения, поворачиваясь к нам. «Командир, мне кажется, или гость заинтересовался разящим?» С тревогой в голосе поинтересовался Радович. «Не кажется. И главное, системы сканирования определяют его как астероид с неизвестным излучением. Как думаешь, что это?» «Да корабль это 100%, — ответил Деймос. «Командир, может, нам тоже навести главные калибры? Не нравится мне эта каменюка. Знаешь, мне думается, что мы сейчас находимся в ситуации, когда нужно бить первым». «Согласен. Давай, подтягивайся ко мне поближе, но держись чуть позади. В случае чего прикроешь корвет корпусом крейсера. Если этот камень окажется нам не по зубам, и флагман получит критические повреждения, я всегда успею перебраться на катер, а на нем уж доберусь до тебя. А дальше можно дать дёру. Хотя нет, нельзя. Сейчас должны выйти из гиперпрыжка крейсер с грузовозом. В общем, постараюсь отвлечь неизвестного». Первым атаковал чужак. Едва нос его вытянутого корабля навелся на мой крейсер, из него выстрелил желтый луч, который устремился к моему борту. Системы взвыли о предполагаемой угрозе, и мне пришлось маневрировать, уклоняясь от залпа неизвестного оружия. Удалось, хоть и с трудом. Луч прошел всего в 200 метрах от обшивки крейсера. «Командир, фиксирую возмущение пространства!» — раздался в динамиках голос Деймоса. «Похоже, кто-то из наших!» «Вижу!» — ответил я, а сам в это время отсчитывал секунды, когда противник окажется в зоне поражения. И в этот момент неизвестный вновь выстрелил. «Да что у него там за орудие, что между перезарядкой прошли какие-то секунды?» В этот раз уклониться не удавалось, поэтому я продолжил наводить на врага главный калибр. И как только Искин оповестил меня о готовности, отдал приказ «Залп!». А в следующий миг разящий содрогнулся от попадания. Меня, если бы не страховочные ремни, точно бы швырнуло на стену рубки. До того мощным был удар. Но и так тряхнуло основательно, вырвав меня из реальности на добрую секунду. Помотав головой, я сосредоточился на экране с информацией по кораблю. Активная защита отсутствует, Искин фиксирует незначительные повреждения корпуса. Выдержал крейсер. «Ну-ка, а что там у противника?» И в тот момент, когда я собрался оценить состояние вражеского корабля, который точно был поражен одним из носовых орудий крейсера, перед глазами вспыхнуло сообщение от предтеч. Глава 12. Привет от повстанцев. «Потомок Альфа. Ты нанес повреждение пустотному альфа-дредноуту. 10%. Для полного уничтожения требуется повредить вражеский корабль на 85%. «Что за бред?» — выругался я, смахивая оповещение в сторону. «Какой еще в бездну пустотный альфа-дредноут?» Быстро, одним взглядом на тактический экран, оценил состояние крейсера. Приемлемо. Разгерметизации нет, все системы работают в штатном режиме. А вот вражескому кораблю досталось сильнее. Нет, внешне он не выглядел сильно поврежденным, однако его ходовые качества явно пострадали. Во-первых, дредноут противника развернуло ко мне бортом, чем я немедленно воспользовался, выдав еще один залп. А во-вторых, он не мог быстро встать на прежний курс, хоть и пытался. Траектория движения каменного корабля стала дерганной, изломанной. Что ж, пока есть возможность, будем его бить, главное не сближаться, потому как чем ближе, тем сильнее становится давление скверны на разум. Появляется шум в ушах, и головная боль усиливается. «Деймос, не сближайся с ним! Бей с предельной дистанции!» — приказал я и, наконец, попытался связаться с капитаном большого грузопассажирского судна. Ожидаемо никто не принял мой вызов. Ясно, что на борту сейчас все без сознания из-за воздействия альфа-скверны, и то же самое произойдет с тяжелым крейсером С-класса, который вот-вот должен выйти из гиперпространства. «Потомок Альфа, ты нанес повреждение пустотному альфа-дредноуту. 10%. Суммарно 20%. Для полного уничтожения требуется повредить вражеский корабль на 85%. Ну вот, есть еще одно попадание. Кстати, весьма вовремя. Дредноут вновь сбился с курса, подставляя борт. И теперь, если внимательно присмотреться, становится видно, что на каменной, серой поверхности видны сколы, а также довольно внушительных размеров кратер. «Зафиксировано возмущение пространства», — безэмоционально произнес Искин корабля. «В систему прибыл крейсер А-класса. Принадлежность корпорации Нейрогалактикс. Бездна! Выругался я. Деймос, держись подальше от вновь прибывших. Твоему корвету хватит одного попадания главного калибра крейсера. Проклятое гиперпространство! Откуда здесь взялись корпы? Да они, похоже, уже спеклись, ответил Радович. Смотри, корабль не маневрирует, движется прямиком на каменное веретено. Слушай, нам придется подождать, чтобы враг уничтожил судно Нейрогалактикс, поделился я своим мнением. Иначе нас попросту размажут. Тот случай, когда нет худа без добра, произнес Деймос. Уводить корвет он не собирался, наоборот, планировал зайти на дредноут сверху, чтобы не попасть под дружественный огонь. Что ж, посмотрим, чем закончится столкновение чужака с корпами. Ничем не закончилось. Альфа-дредноут проигнорировал тяжелый крейсер А-класса, и я даже знал почему. Уж не знаю, был ли кто на борту гигантского каменного корабля, или там имелось лишь подобие эскина, но чужак знал, что корпы сейчас находятся в бессознательном состоянии. Более того, если это продлится достаточно долго, они превратятся в одержимых. Хорошо ли это? Однозначного ответа у меня не было. «Деймос, добиваем чужака!» Принял я решение и отдал приказ на еще один залп по дредноуту, после чего распорядился увести флагман на разворот. Слишком уж близко крейсер подошел к чужаку, у меня аж глаза заболели, не говоря о голове. «Потомок Альфа, ты нанес повреждение пустотному Альфа-дредноуту. 15%. Суммарно 35. Для полного уничтожения требуется повредить вражеский корабль на 85%. Ну вот, результат отличный. Да еще и Деймос поразит противника. Нам остается сделать еще два захода, и все. Есть попадание. Минус 10%. Раздался из динамиков хриплый голос Радовича. Но давит на мозг, сука. У меня аж кровавые пятна перед глазами появились. На самой грани прошел. Может, займешься корпорантами? Предложил я. Пока я буду добивать чужака, продави в крейсере защиту и постарайся повредить маршевый двигатель. Принял. Противник дрогнул, когда мой корабль зашел к надредноут с кормы и, замерев, разрядил носовые орудия, одним залпом сняв 20% целостности. Едва это произошло, как я почувствовал резко нарастающее давление, а эскин прогудел изменившимся голосом. «Фиксирую быстро разрастающееся поле с сильнейшим облучением пространства неизвестными волнами. Рекомендую покинуть зону боевых действий». «Врешь, не уйдешь!» Прорычал я, отдавая через нейросеть приказ отработать маневровыми. «Дистанция кинжальная. Сейчас попробуем ударить бортовыми орудиями. Секунда, вторая, третья. Да чего ж неповоротливы корабли тяжелого класса? Ну давай, давай, еще немного!» «Залп!» Процедил я сквозь зубы, чувствуя, как у меня из ноздрей побежали две струйки крови. Миг, и мое тело вздрогнуло в кресле от единовременного выстрела сразу всех орудий по левому борту. А дальше меня бросило в пучину невыносимой боли, от которой спасло забытье. В себя пришел от монотонного голоса, которым мое пробудившееся сознание узнало эскин крейсера. «Получен запрос на соединение с командиром Деймосом. Получен запрос на соединение с командиром Миркой. Открой общий канал связи», — произнес я пересохшими губами. Тут же исправил неудобство, напившись из контейнера, встроенного в бронескафандр, и только после прочел сообщение от предтеч, повисшее перед глазами. «Потомок Альфа, ты уничтожил пустотный Альфа-дредноут. Личное участие 90%. Получена награда. 2 великих, 10 больших и 4 малых кристалла духа. Кристаллы поглощены. Нынешний объем энергоядра – 2800 частиц духа. Доступно 1500 из 2800. 53% от общего объема энергоядра. Доступно кристаллов духа. 1 великий, 9 больших, 4 малых. Для следующего увеличения энергоядра необходимы 10 великих или 100 больших кристаллов духа. Потомок Альфа, ты первый в данном секторе Вселенной, кто уничтожил пустотный Альфа-дредноут. Получена награда от Притеч. Мифическая стихия «Пустотник». Ветвь развития добавлена к родовому древу. «Бездна!» – произнес я, закончив чтение, ознакомился с содержимым экранов, особое внимание уделив тактическому. Увидев, что связь уже установлена, произнес: «Деймос, со мной все в порядке. Доложи, что произошло, пока я валялся в беспамятстве». «Ну, наконец-то отозвался!» – в голосе Радовича слышалось нешуточное беспокойство. «А то остальные все ласты склеили». «Кто остальные?» – не понял я. И что сделали? Командира большегруза нашего, крейсера корпорации и еще одного среднего корабля, тоже принадлежащего Нейрогалактикс. Умерли они, все, пояснил Деймос. Мирке повезло, что ее калоша позже появилась. А Альфа-дредноут где? Уточнил я. Не вижу обломков. Так их затянуло в разрыв. Командир, еще бы 2-3 секунды, и эти чужаки свалили бы от нас. Как ты вообще выдержал тот всплеск энергии? Вспышка была такая, что у меня все экраны, все сканеры отказали на целую минуту. Что-то в специализированной базе знаний, полученной от его светлости герцога Огнева, не было упоминания о таких кораблях, произнес я, но тут же вспомнил, что предтечи засчитали мне первую победу над врагом. Выходит, это нам так повезло. У простых людей нет ни единого шанса при встрече с Альфа-дредноутом, согласился Деймос. Но у одаренных имеются явные преимущества. Это если держаться подальше, не согласился я. А рядом даже нам будет непросто. Я еле выдержал, когда пошел на сближение. Ваше благородие, меня до сих пор мутит, хотя я вообще ничего не застала, поделилась своими ощущениями Мирка. Едва крейсер вышел из гиперпространства, сразу стало плохо. Звон в ушах, головные боли. «Мирка, ты прямо сейчас направляйся к планете», — приказал я. «Меня самого еще не отпустило, голова кружится. Скорее всего, здесь присутствует остаточный фон Альфа-скверны. Как только доберешься до планеты, сразу на погрузку. И передай армии, чтобы к нам направили резервного пилота с грузовоза. Все, отбой связи. Деймос, а нам предстоит сложное — посетить крейсер корпорации. Кстати, ты успел нанести им повреждения?» «Ни одного выстрела не сделал», — ответил Радович. «Просто не успел». «И это хорошо», — обрадовался я. «Значит, мы можем проникнуть на крейсер с меньшими сложностями, чем ожидалось. Сейчас я попробую связаться с эскином корабля, затем поработать подавителем. И если получится, то у нас появятся все шансы разжиться полезной информацией. А, возможно, и чем-то дорогостоящим». «Мародерка», — в голосе Деймоса присутствовала усмешка. «Я бы не рисковал так. Оставил бы все как есть и свалил отсюда. И вообще больше сюда не совался. Слишком опасно. Представь, если бы этот крейсер появился после боя с чужаком, нас бы распылили на атомы. А если на борту имеются истребители А-класса, то ни у кого из нас не было бы шансов спастись. Ну, кроме тебя, командир. Ты можешь переместиться на один из объектов предтеч». «Информация», — повторился я, — «она нам жизненно необходима. Ну и следует зачистить эскин крейсера, который наверняка получил данные о наших кораблях». «Точно», — согласился Радович. «Тогда нужен план на случай, если ты проникнешь на борт и что-то пойдет не так». Подавитель в этот раз подвел меня. Тяжелый крейсер оказался чудо-машине не по зубам. Однако на борт корабля корпорации мне все же удалось проникнуть. А все благодаря моему статусу в содружестве и сигналу СОС, который начал интенсивно транслировать бортовой эскин. Более того, мне удалось без проблем состыковаться с крейсером. Большая ошибка со стороны искусственного интеллекта, что он позволил мне это совершить. Эскин ожидал, что на борт поднимется барон Аквамарин, а вместо этого через открытый шлюз на корабль проникли 4 штурмовые дроида А-класса и оператор в моем лице. Первое, что я сделал, это вскрыл помещение, а затем и капсулу, в которой находился эскин. Взлом и изъятие прошли со сложностями. Один дроид был уничтожен, но после у меня не возникло никаких проблем с зачисткой корабля. Автономные системы активной обороны из-за отсутствия указаний попросту ушли в режим сна. Действовал под руководством Сяо, который направлял меня в тот или иной отсек и говорил, что нужно сделать. Так что очень скоро мне удалось уничтожить все следы, указывающие на нас. Последним, самым сложным делом стало снятие блока контроля с реактора крейсера, что должно было привести к скорому уничтожению корабля. Так что, прихватив эскин поврежденного дроида, я со своими электронными помощниками быстро перебрался на свой крейсер, отстыковался и под ускорением направился прочь от ставшего опасным корабля. Когда приблизился к безымянной планете, мои товарищи уже закончили погрузку малого грузовоза с рейдером и сейчас в темпе набивали всем полезным большое грузопассажирское судно. Я тут же пересел за штурвал катера и присоединился к тяжелой работе. Забирали все, представляющее максимальную ценность. Вооружение, истребители, боевые машины, медкапсулы. И одновременно с этим зачищали любые следы, способные указать на нас. Устали так, что пришлось несколько раз применять стимуляторы, но все же закончили погрузку хоть и не уложились в сроки, которые сами себе установили. Но когда армия озвучила, на какую сумму мы прихватили добра, даже колонисты изрядно взбодрились. Только на 8 миллиардов кредитов добра, которое планировалось продать в империи. И это не считая истребителей, вооружения и прочего, что пойдет на благоустройство и защиту Аквады. А там всего гораздо больше. Одни только атмосферные истребители А-класса чего стоили. И вот, наконец, весь флот покинул орбиту планеты и начал набирать ускорение для прыжка. А внизу, на поверхности, поднимался огромный гриб термоядерного взрыва, стирающего последние следы, оставленные нами. Осталась самая опасная часть нашего мероприятия – добраться до Империи. И потому в этот раз мы рассчитали прыжок так, чтобы все боевые корабли одновременно появились на другой стороне гиперперехода, потому что имелись все шансы столкнуться с кораблями корпорации. Учитывая характеристики флагмана, мне предстояло уйти в прыжок после корабля «Мирки». Следом прыгнет рейдер, а затем корвет. Первыми же ушли в прыжок грузовые суда, у которых было самое долгое нахождение в гиперпространстве. Так что мое ожидание было коротким – 15 минут. Сидеть и ждать, когда крейсер наберет нужное ускорение, я не стал, решив потратить четверть часа с пользой. А если быть точнее, активировал подавитель и попытался взломать трофейный скин. Каково же было мое удивление, когда искусственный интеллект сдался с первой попытки, и у меня появился доступ к его искусственной памяти. «И что у нас тут имеется?» Самопроизвольно вырвалось у меня, когда моя нейросеть начала принимать один файл информации за другим, сортируя их по значимости. С первых же строк я понял, что мы попали. Во-первых, на борту крейсера присутствовали два директора нейрогалактикс из отдела новых разработок и отдела взаимодействия с корпорацией Консифраст. Захотелось вернуться к планете и еще раз убедиться, что там не осталось ни единого следа нашего присутствия. Пришлось даже мысленно отругать себя. Смысл метаться. Что могли, сделали. Остальное от нас не зависит. Единственное, что я в силах изменить, это приложить все доступные ресурсы в укрепление обороны Аквады. А лучше и вовсе сосредоточиться на боевой мощи флота. Отбросив на короткое время все мысли, я дождался, когда крейсер нырнет в гиперпространство. Переждал короткую вспышку головной боли, после чего направился в офицерскую столовую. В отличие от корвета, здесь на крейсере были просто огромные помещения, и одному мне было крайне неуютно, поэтому я задал автоповару простейший набор – питательный коктейль и тосты. Выждав 2 минуты, забрал порции и направился в свою каюту. Здесь имелось все, что нужно, а также уют, отпугивающий, давящий ощущение одиночества. Усевшись в удобном кресле, неспешно приступил к ужину, в это же время нагрузив нейросеть сразу несколькими задачами. И первое, что меня интересовало больше всего, это маршрут корабля корпорации и какие действия он совершал. Откуда прибыл, где останавливался, какие переговоры и с кем вел экипаж. Проследив маршрут крейсера, почувствовал облегчение. Последние 5 прыжков корабль нигде не засветился, если не считать 2 встречных грузовых кораблей в сопровождении. И это могло означать лишь одно. Корпоранты не хотели, чтобы кто-то узнал, куда они держат путь. Удивило другое. Крейсер в одном месте делал петлю, отклонившись от маршрута, а затем вернувшись на него. Меня заинтересовало это отклонение, и я приказал нейросети выдать всю информацию по данному периоду. Увиденное заставило выругаться. Координаты конечной точки выхода оказались мне известны. Нет, сам я там не бывал. И до недавнего времени не ведала о их существовании. Те самые системы, данные о которых мы получили от пиратов. Именно туда наведывался крейсер «Нейрогалактикс». На всякий случай я приказал нейросети сверить информацию, потому как не поверил с первого раза. Однако все сходилось. Корабль корпорации посещал пиратскую базу черных мамп. Переговоры. Весь обмен инфопакетами, сеансы видеосвязи. Меня заинтересовало все. Только просмотреть данные не получалось. Слишком быстро полетело время, и до выхода из гиперпространства осталось несколько минут. Поэтому я отложил все до следующего раза и вернулся в руку управления, по пути вновь почувствовав, насколько неуютно находиться одному на столь большом корабле. Особенно в гиперпространстве. Пустота осевого коридора и ощущение полного одиночества давят так, что выть хочется. К счастью, рубка управления встретила меня множеством огоньков от приборов, да и голос из кино разбавил наваждение, озвучивая отсчет. Так что в момент перехода я окончательно успокоился и, оказавшись в обычном пространстве, тут же приступил к привычным действиям. Сканирование дальнего и ближнего космоса. Доклад. Всегда приятно осознавать, что у тебя получилось задуманное дело. Особенно, если в нем присутствует изрядная доля риска. Ты волнуешься, внутренне сжавшись, словно пружина. Переживаешь, пытаешься просчитать варианты, если что-то пойдет не так. Но когда все заканчивается, приходит облегчение и усталость. Однако отдыхать я не разрешил, пока мы не покинули нейтральную территорию. И только очутившись в Империи, а точнее в системе с развитой инфраструктурой, позволил лечь флоту в дрейф и всем как следует выспаться. Сам же отдохнул, но недолго. 4 часа сна, и вот я уже сижу в офицерской кают-компании, а напротив меня Арми и Деймос. «Ну что, пробежимся еще раз по ключевым моментам», — уточнил Радович, разворачивая над столешницей большой экран. «Пункт первый. Черные мамбы получили от корпорации информацию о секретном грузе, перевозимом Лигой Пустоты. У нас имеется подтвержденная информация». «И это плюс», — поддержал Деймоса Арми. «Теперь пункт второй. Корпорации известно, кто такой Альфа, его внешность и даже некоторые особенности организма». «Повстанцам», — поправил я бывшего торговца. «И они потеряли меня в тот момент, когда мы избавились от малого разведчика. А сейчас, думаю, им придется заново собирать данные». «И это приводит нас к пункту третьему». Деймос движением пальца смахнул в сторону картинку на экране. «Черные мамбы. Источник ценной информации для наших врагов и цель номер один на уничтожение». «Нужно наладить контакт с Лигой Пустоты», — подвел я итог. «В одиночку мы не справимся с пиратским кланом». Глава 13. Договор. Аквада. Расположившись под раскидистым деревом прямо на земле, накрытый лишь спальниками, мы с Ладой смотрели в ночное звездное небо. «Ты чувствуешь, что сейчас находишься дома?» — интересовалась подруга, коснувшись ладони моей головы. «Честно? Наверное, нет», — ответил я и тут же добавил. «Пока нет. Это если в широком смысле. Дом — это же место, куда ты всегда желаешь вернуться», — так сказал Деймос. «И мне кажется, такое сравнение верным. Вот я пока еще не испытываю этого чувства». «Я тоже». Девушка повернула ко мне лицо, и ее глаза сверкнули в тусклом свете звезд. «Знаешь, мне иногда приходит в голову мысль, а что, если здесь появятся те, кого знал с детства? Как стану к ним относиться? Так же, как раньше или по-другому? Потому что та прежняя Лада и я совершенно разные люди». «У нас в шайке отношения были совсем другими. Не то, что у нас». Я рывком приподнялся, опершись на локоть, бросил взгляд на темный зев пещеры, ведущий в гнездо. До него было чуть больше 100 метров. Затем повернулся к Ладе, почти нависнув над ней. «Думаю, отношение сильно изменится. Не ты, а они будут видеть тебе чужака. Мне уже пришлось испытать подобное. Было немного неприятно, если честно». «Выходит, остались только мы двое», — произнесла девушка каким-то севшим глухим голосом, а ее глаза словно затуманились. Я только приготовился ответить ей, как подруга вдруг подалась вперед, обвела меня руками и добавила: «Ты и я». А дальше все мысли покинули мою голову. Укрыв спящую девушку пледом, который мы захватили на случай, если ночью станет прохладно, я, осторожно, не издавая шума, поднялся на ноги и осмотрелся. 4 оборонительных дроида А-класса стояли по периметру, охраняя наше уединение. Постояв несколько секунд, послушал ночную тишину, нарушенную одиночным криком птицы, и двинулся к склону горы. Здесь уже были сделаны ступени и перила, ведущие ко входу на объект предтеч. Лада постаралась, пока мы с Радовичами посещали секретную базу повстанцев. 2 суток прошло, как флот вернулся на Акваду, а я только сейчас добрался до гнезда рода. До этого не было времени. Пришлось поработать пилотом наравне со всеми, усевшись за штурвал катера. Затем принимать участие в сортировке добытого и сообща решать, что делать с теми же боевыми дроидами. Их было столько, что я всерьез задумался, а не продать ли большую их часть. В итоге добыча была распределена, и Арми был готов с завтрашнего дня начать заново загружать суда. Правда, сегодня утром ему предстояло наведаться к гнезду, чтобы стать полноправным Радовичем. Но сначала я посмотрю, что еще завет в стихии пустота, и можно ли открыть к ней доступ другим. Уж больно грозно звучит название, чем-то сродни бездне, которые в содружестве детей пугают. Поднявшись до входа, миновал первую пещеру и очутился перед деревом. Да, вот она, третья ветвь, которой раньше не было. Интересно, и что там за способности? Родство со стихией пустота. Уникальное умение. Полностью скрывает от одаренных принадлежность потомка к роду предтеч. Исключение. Одаренные, развившие энергоядро выше 8-го уровня. То, что нужно. Невольно улыбнулся я, потратив 100 частиц духа на приобретение. Так, что у нас дальше? Зеркала пустоты. Уникальная способность предтеч 1-го уровня. Описание способности. Создает 2 черных зеркала, соединенных между собой пустотной червоточиной. Только одаренные, обладающие родством со стихией пустота, могут войти в одно зеркало и выйти из другого. Расстояние между зеркалами и их расположение устанавливается мысленным приказом одаренного в момент активации способности. Допустимая дистанция между зеркалами от 1 до 100 метров. Активация. От 1 до 10 частиц духа. Время действия зеркал – 1 минута. Ограничение. Невозможно преодолеть условный барьер, поставленный способностью предтеч выше 6 уровня. Ну вот, наконец-то предельно полезные, так необходимые при штурме вражеского корабля. Да, 100 метров маловато, но я прямо сейчас увеличу способность до 2 уровня и... Есть! 200 метров. И время действия увеличилось до 2 минут. Итого минус 400 частиц духа из 2500 доступных. Вчера, когда колонисты поняли, что часть привезенного добра пойдет на благоустройство их поселка, объем энергоядра резко начал заполняться, а мне в течение суток прилетело порядка 70 сообщений от предтеч о пополнении в несколько частиц духа. Добавил к уже приобретенным еще 2 способности от стихии аквамарин, перенос стихий и частичная блокировка, обе 4 уровня, и ради любопытства глянул на способности 5. И от прочитанного у меня появилось желание немедленно отправиться на охоту. Синий портал. Уникальная способность предтеч 5 уровня. Описание способности. Создает устойчивый портал между подконтрольными объектами предтеч для всех обладателей стихии аквамарин. Активация 2000 частиц духа. Время действия портала 4 часа. Хочу. Только, увы, для этого мне потребуется приобрести еще 6 способностей, и 3 из них должны быть не ниже 4 уровня. Значит, мне потребуется не меньше 5000 частиц духа. И это при том, что послезавтра я отправлюсь на встречу с представителем Лиги Пустоты. Что ж, наш договор с герцогом выполняется, так что можно вновь заняться своими делами. Произнес я и поморщился от эха своего же голоса, отразившегося от стен. Шагнул было к активатору, чтобы забрать из него накопленные частицы духа, но передумал и двинулся на выход. Лада спала, и я осторожно, чтобы не разбудить, расположился рядом. До рассвета оставалось еще 2 часа, так почему бы не отдохнуть это время? Завтра будет трудный день. «Загоняй их на меня!» — скомандовал я, поводя стволом стационарного орудия. Слева от меня, в 500 метрах, доносился рокот силовых установок. Охота на акваде непростая, если так можно выразиться. Опасная она. Хищники попадаются столь крупные, что те щупланоги, с которыми мы столкнулись на другой планете, по сравнению с местными, дети малые. Поэтому загонять звери приходилось при использовании тяжелой боевой техники, танков и шагающих доспехов. 4 твоих, командир, тут же ответил Деймос. Еще 3 мы привалили, и 2 ушли влево, на засидку Лады. Жду, ответил я. И сосредоточился на виртуальной карте местности, спроецированной передо мной нейросетью. Так, вижу зеленые маркеры родовища и красные. Так помечены хищники. Огромные змееподобные твари. До огневого контакта меньше минуты. Повезло, что с этими змеями первым столкнулся я. У тварей была просто невероятная способность мимикрировать, сливаясь с окружающей средой. Однако моя мутация, благодаря эволюту, превратившаяся в биоимплант, издали выделил очертания змеиного туловища, замаскировавшегося под упавшее дерево. Недолго думая, я отдал приказ сопровождающим меня дроном открыть огонь, а несколькими секундами позже 2 из 4 механических защитника отправились в полет, а я сам успел лишь благодаря защитной способности 3-го уровня. Ну и оставшиеся дроны все же добили гиганта. Позже, когда мы зачистили первое гнездовье, освободив от гигантских змей большое озеро, Сяо разъяснил, откуда берутся такие огромные существа. Все просто. во время терраформирования используются запредельно мощные химикаты и биологически активные вещества. Иногда каким-то существам перепадает слишком много усилителей, и тогда появляются вот такие хищники. Они, конечно, со временем вымрут, но несколько поколений все же будут доминировать на возрожденной планете. Поэтому процесс терраформирования долгий, и заселяют такие миры не сразу. Человечество в целом не страдает от перенаселения, поэтому никто не спешит. Вот и Аквада ждала своего часа. Только бывший хозяин был убит, а планета досталась мне. Так что переизбыток вооружений оказался весьма кстати. Несколько колонистов с высоким социальным рейтингом с сегодняшнего дня должны будут освоить боевые базы знаний, а после нести дежурство. Новообразованное поселение в срочном порядке ставило охранные вышки и огораживалось высокой стеной. Я от щедрот выделил два трофейных реактора, чтобы колючая проволока, пущенная поверху, находилась под напряжением. Но все это не могло перекрыть радость от количества частиц духа, получаемых от гигантских змей. С одной твари мы получали от 50 до сотни. Ну и колонисты, видя нашу заботу, испытывали благодарность, которая тоже давала свои плоды. Так что, когда мне навстречу выползли 4 гигантские змеи, ломающие деревья, я знал, что полученные с них частицы духа пойдут в активатор крепости, как предыдущие ушли в активатор гнезда. Да, у всех остальных родовищей, кроме Лады, энергоядро тоже было заполнено. Моей подруге осталось добрать половину от резерва. Нейросеть уже синхронизировалась с системой наведения малого орудия поддержки пехоты, и я выжал гашетку, чувствуя, как накопитель на огромной скорости отправляет в ствол первый сгусток энергии. Жух-жух! С гулом унеслись вперед вестники смерти. Это тебе не автопушки охранных дроидов, тут калибр побольше будет. Подобные орудия устанавливают на истребители или в зенитные башенки кораблей. Получай! Раздалось в наушниках. Это Лада присоединилась к веселью. Я бы тоже выдал что-нибудь такое, но, в отличие от подруги, устал гораздо больше. А потому просто довернул ствол, поражая следующую ползучую тварь. На полную зачистку ушло еще 2 часа. Мне пришлось прикрывать родовищей с воздуха на орбитальном истребителе. Помимо крупных, взрослых особей, в озере обитало 2 змей помельче, которых тоже следовало уничтожить. И это мы еще не знали, кому дали возможность развиться без угрозы от более опасного хищника. Наверняка в скором времени место змей попытается занять кто-то другой. И надо, чтобы в конечном итоге мы, люди, стали вершиной пищевой цепочки на Акваде. «Все, закончили», — раздался в наушниках бронешлема уставший голос Деймоса. «Командир, прошу разрешения на увольнение в поселок. На сутки. Хотя бы до завтрашнего обеда». «Завтра вы с Сяо останетесь на планете заглавных», — напомнил я. «Мы с Ладой и армией отбиваем на переговоры, а вам предстоит много дел. А сегодня, так и быть, отдыхаем. Отлично поработали. Хотя, подожди, у кого-то энергоядро еще не развито до 4 уровня». «Понял, командир, исправим», — пообещал Радович. «Вот и славно. Деймосу я закрыл доступ к стихии Жнец, зато дал допуск к пустоте. Вдруг на более высоких уровнях обнаружится способность, позволяющая переноситься на когда-то посещенные планеты. Да и может так случиться, что мы будем способны без кораблей создавать те самые зеркала, через которые можно будет посещать разные миры и набирать людей для заселения Аквады. Только думать об этом будем позже. А сейчас нужно решить вопрос с черными мамбами». «Командир!» — раздался на общем канале голос Сяо, который сейчас находился в нашем маленьком, всего 4 жилых модуля, селении. «Система сканирования ближнего космоса зафиксировали прибытие эсминца Б-класса. Корабль принадлежит вольному пилоту Карторису». «Ну вот, на ловца и зверь бежит», — произнес Деймос. «Уверен, что на борту окажется и сам представитель Лиги». Четвертый младший арбитр Ишим Баск, так представился нам гость, с которым мы встретились на борту моего флагмана. Этот человек при первом впечатлении показался мне слишком безличным, неприметным. Его лицо забывалось почти сразу, стоило от него отвернуться. Так было, пока мы не приступили к обсуждению. «Ваше благородие, буду с вами откровенен. Обычно Лига Пустоты не ведет дела с дворянами», — первым начал деловой разговор четвертый младший арбитр. «Однако вы уникальны в своем роде. Во-первых, у вас хорошие отношения с его светлостью герцогом Огневым, а это многое значит в нынешнее время. Во-вторых, Лига лично перед вами в большом долгу. Как за помощь нашему курьеру, так и за предоставленную запись допроса пиратов. Ну и буду до конца честен перед вами. Нам известно, что вы владеете способностями подчинения разумных. И из-за этих трех причин ты решил прибыть на Акваду лично? Просил я, заставив себя обращаться к арбитру на «ты». Так было принято в Империи. К простакам только ты, к дворянам вы, если это не близкие или друзья. Мне казалось это забавным. То есть своим родовищем я могу тыкать, а вот любому барону или графу нет. Не совсем. Дело в том, что у нас с недавнего времени возникла проблема. Кстати, напрямую связанная с его светлостью герцогом Авалином. Только мы не можем обратиться за помощью к наместнику императора. Наш свод законов запрещает подобное. Почему ты решил, что род Аквамариных поможет с возникшей проблемой? Поинтересовался я. О, это непростая задача, с которой может справиться только жнец. Увы, у меня среди подчиненных нет подобных специалистов. А обращаться за помощью к старшему арбитру, показать свою слабость, развел руками Ишим. А ты не боишься вот так в открытую признаваться мне в своей слабости? Полюбопытствовал я. О, нет, улыбнулся арбитр. И мне очень не понравилась его реакция на мой вопрос. Во-первых, если мы наладим сотрудничество, это будет выгодно всем, в том числе и его светлости. А во-вторых, ваше благородие, Лиге известно о непростых отношениях между вами и Орденом Искоренителей. Так что мое признание – всего лишь жест, уравнивающий нас друг перед другом. И потому я спрошу напрямую. Вы готовы оказать Лиге услугу? Взамен мы готовы ответить чем-то равнозначным, а также предложить договор о постоянном сотрудничестве. Это избавит ваш род от многих проблем и даст возможности, недоступные другим дворянам. «Услуга за услугу», — произнес я, улыбнувшись. «Решаем твою проблему, затем мою. Впрочем, они обе наши, если я все правильно понял». Впервые в жизни я летел на корабле в качестве почетного гостя. Не думал, что на эсминце можно создать столь комфортные условия, но факт. Такого сервиса мне не предлагали нигде. Правда, у меня было лишь одно настоящее желание – выспаться, чем я и занимался весь путь, пока мы не добрались до нужного места. Военная база Лиги Пустоты нелегальная, скрытая от Содружества в глубине космоса. Никакие сканирующие лучи не могли обнаружить ее, потому как базу защищало какое-то аномальное излучение, исходящее от местной звезды – белого карлика. Так мне рассказал Ишим Баск. Да, я стал носителем секрета Лиги, но это лишь больше уравняло нас, потому что данной организации было известно обо мне гораздо больше, чем кому-либо. Ведь они всего лишь собрали информацию из своих источников, не устраивая расследование. Стук в дверь вывел меня из размышлений и заставил подняться с койки. Неужели прибыли? «Ваше благородие, господин Баск приглашает вас сойти на базу», произнес боец, облаченный в броню А-класса. Один из телохранителей Ишима, если я правильно понял. «Одну минуту». Вскоре мы уже шли по коридору базы, оставив позади стыковочный шлюз. Мне было немного неуютно идти без брони, да еще и одетым в какой-то белый балахон. Но, увы, только в таком виде я мог попасть на Малый Совет, где младший арбитр собрал всех своих помощников. Меня же Ишим хотел представить как аналитика и нового личного помощника. Эдакий советник, который на людях только слушает и задает вопросы, а позже, с глазу на глаз, дает оценку услышанному. Вот такой у нас получился договор. «Пришли», – произнес арбитр и обратился ко мне, причем на «ты», для конспирации. «Сейчас я произнесу вступительную речь, а после дам слово тебе. Затем выступит мой первый помощник, и по окончанию его речи ты снова можешь задать вопрос». Я промолчал, все это уже обсуждалось ранее. Наконец двери перед нами распахнулись, и мы вошли в зал для совещаний. Мой взгляд невольно скользнул слева направо, осматривая убранство и присутствующих, а в следующий миг мне захотелось выругаться. Ишим говорил, что здесь будет присутствовать десяток его самых близких помощников, не больше, однако сейчас я увидел полсотни человек, не меньше. Повернувшись к арбитру, я встретился с его взглядом и понял, что для Ишима увиденное тоже стало неприятной новостью, а секундой позже прозвучал чей-то громкий властный голос. «Наконец-то все в сборе!» Можно начинать голосование. И как инициатор данного собрания, я первым предлагаю свою кандидатуру на пост 4-го младшего арбитра. Глава 14. Суета. Кто-нибудь потрудится объяснить мне, что здесь происходит? произнес Ишим не менее властным, я бы даже сказал, угрожающим голосом. Не ожидал, что этот неприметный с виду человек может так говорить. «Ты же сам собрал нас здесь, Ишим Баск!» С явным фальшивым возмущением ответил все тот же оратор, который только что выдвигал свою кандидатуру на должность главного представителя Лиги в данном секторе. «И пока мы ожидали тебя, поднялся вопрос о правомерности того, что ты, бывший секретарь, вдруг стал арбитром. Кто назначил тебя? Марис Касар? У большинства здесь присутствующих в этом имеются большие сомнения». «Можно мне проверить этого говоруна?» – тихо произнес я. «Сначала улажу конфликт», – ответил Ишим шепотом, а после вновь обратился к присутствующим. «Собрал я вас по действительно важной причине. И ты, Лисен, знаешь ее. Но большинство не в курсе. Поэтому я озвучу, ради чего собрал Малый Совет. Среди нас есть предатель. Иначе каким образом наемные убийцы узнали о том, что Марис Касар присутствует на столичной планете Империи? Более того, у меня есть все основания полагать, что предателей несколько, и работают они на корпорацию Нейрогалактикс». «Это подтвержденная информация? Зачем корпом лезть в наши дела?» «Я говорил, что это заказное убийство, и нападение было на арбитра, не на дворянина». Десятки людей заговорили разом, превратив собрание в хаос, к счастью, контролируемый. «Всем молчать!» — рявкнул Ишим, и это сработало. По-прежнему, стоя у выхода, он обвел всех тяжелым взглядом, после чего продолжил говорить, роняя каждое свое слово, словно они были вылиты из стали. «Среди нас присутствует предатель. Прямо сейчас. И я уверен, с его подачи было назначено голосование. Хотя такое действие незаконно. Из вас, здесь присутствующих, никто не имеет понятия, какие обязательства ложатся на плечи младшего арбитра. Большинство попросту не справится. Единицы могут попробовать, но им никто не даст полной информации, которую владею лишь я. Да, если бы вы объединились все, то у вас могло получиться. Но всем прекрасно известно, что никто из присутствующих не готов открыть все свои секреты другим. Вся затея с голосованием изначально не имеет смысла и обречена на провал». Воцарилась тишина. Все присутствующие начали переглядываться друг с другом. Кто-то и вовсе уставился в одну точку и прикрыл глаза, размышляя. Именно в этот момент Ишим коснулся моего плеча и прошептал: «Сейчас я буду указывать, кого нужно проверить. Начни с того говоруна, которого ты хотел первым заставить говорить». И я начал работать. Имея в энергоядре почти 3000 частиц духа, решил ограничить сегодняшние траты двумя. 20 попыток, 20 человек из 50 претендентов. Допрос проходил без сложностей. Я просто смотрел на того, на кого мне указывал арбитр, использовал дыхание жнеца и задавал несколько вопросов, которые мы заранее обговорили с Ишимом. Если удавалось получить интересную информацию, то расспрашивал более подробно. И так два десятка раз. Не спеша, человек за человеком. Да, кто-то попытался сбежать, но у Ишима все было схвачено. При первой же попытке в зал вбежало отделение бойцов в бронескафандрах А-класса. Бравые космодесантники быстро обездвижили первого смутьяна и взяли под контроль остальных присутствующих. Их оказалось 9, тех, кто предал Лигу. Лисен был первым, кого я выявил. Это он доложил корпорантам о том вольном пилоте, которого мой флот спас от пиратов. Действовал предатель не в одиночку, а с помощником, который отсутствовал в зале. Еще 3, как выяснилось, служили врагу всего человечества. Пока что неявно, лишь помогали тем, кто поддался Альфа-Скверне. Они же назвали имена тех, с кем сотрудничали. Маркиз Клейст и маркиз Авалин. Услышав эти имена, я усмехнулся про себя. Как же тесно в содружестве. Один представитель Лиги умудрился вляпаться по полной, сотрудничал с пиратами. В целом этот сотрудник не вредил Лиге, а всего лишь сливал кое-какую информацию за приличное вознаграждение, в пределах разумного, не выдавая каких-то секретов, касающихся Лиги напрямую. Еще 2 совсем недавно завербовала торговая гильдия. Как я понял по реакции присутствующих, такое бывало часто. Между Лигой и торговцами вообще шла постоянная вражда. А вот последний... «Я работаю на гильдию жнецов», — заявил допрашиваемый, отвечая на мой вопрос. «Кому он еще служит, кроме Лиги Пустоты?» Ответ, надо сказать, удивил не только меня, но и всех присутствующих, в том числе и Ишима. Арбитр даже вмешался в допрос, шепнув мне: «Спроси его, что это за гильдия такая». Однако второй вопрос предателю я задать не успел. Допрашиваемый вдруг затрясся, затем вытянулся, захрипел и рухнул замертво. Мы с Лигой заключили договор. Неофициально, на словах. Было подтвержденный и заверенный сразу всеми участниками, но с вольными пилотами, а точнее с гильдией конвоя. Имелась такая чисто военизированная группировка, специализирующаяся на сопровождении ценных грузов. Например, корпорация «Протехник» часто прибегала к услугам этой небольшой, но хорошо себя зарекомендовавшей гильдии. Забавно, что никто из нанимателей не знал, кем являются конвоиры на самом деле. Даже мне об этом не сказали открыто, лишь намеками дали понять, что гильдия конвоя подчиняется Лиге Пустоты. Итого я, барон Аквамарин, нанял за чисто символические 10 миллионов кредитов целый флот. Нанял с конкретной задачей – уничтожение главной базы пиратского клана «Черные мамбы». Флот гильдии был реально внушительным. 2 крейсера «Б» и 3 «А-класса», 6 эсминцев «Б-класса», 4 корвета «А» и 9 «Б-класса», 12 тяжелых штурмовиков «Б-класса» и 14 тяжелых бомберов «А-класса». Это был не флот, а целая армада. Я даже высказал свое мнение, что подобное количество кораблей избыточно, на что получил от Ишима ответ. «Ваше благородие, мы, Лига Пустоты, придерживаемся свода правил, одно из которых гласит: заказ должен быть выполнен. В данном случае перед нами поставлена задача уничтожить пиратский клан. Уничтожить полностью. А значит, нужно подавляющее превосходство над противником, чтобы свести потери к минимуму. Мне так и не сказали, сколько времени потребуется, чтобы собрать флот», — напомнил я. 10 дней. В это же время мы постараемся вычислить руководство Нейрогалактикс, сотрудничающее с пиратами, и устраним всех, кого найдем. Не боитесь, что корпорации объявят Лиге войну? Мы в своем праве. Вы дали мне непровержимые доказательства, что они замешаны в нападении на Лигу. Это дает нам возможность нанести ответный удар. Лига всегда платит по счетам. Да-да, конечно. Я с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Координаты точек, неизвестных Содружеству, и расположенных рядом с основной космической трассой, соединяющей 3 государства. Вот плата, ради которой Лига полезет в логово Нейрогалактикс. А так вряд ли бы стали что-то делать, даже зная имена заказчиков. «Что ж, буду ждать отчет об уничтожении главной базы черных мамб», — произнес я, давая понять арбитру, что наш разговор подошел к концу. «Ваше благородие, вольному пилоту Карторису уже отдан приказ доставить вас на родную планету. Также в сопровождении к эсминцу я выделил корвет Б-класса. Хоть в третьем рукаве Империи выбили пиратов, всегда есть опасность нарваться на кого-то в космосе. Ну а что касается наших торговых дел, 2 грузовых судна с обозначенными товарами уже отправлены к Акваде и будут ждать вашего прибытия. Благодарю за заботу, Ишим», — улыбнулся я, поднимаясь из кресла. «Хорошо быть дворянином, оказывается. Везде к тебе относятся с уважением. Главное — соответствовать своему статусу, как морально, так и физически. Ну и иметь силу, желательно свою, в виде мощного флота. И вот с последним у меня все сложно». Меня не было на Акваде всего 3 суток, а планета за это время преобразилась. Болтающиеся на орбите трофейные корабли были окончательно восстановлены и обзавелись 2-3 членами экипажа. Там же появились спутники, пусть и гражданские, так что моя планета издали походила на вполне достойный мир, который только-только начал облагораживаться. А еще меня заинтересовало находящееся на орбите огромное грузовое судно, осознанное как собственность рода Аквамариных. Появилось желание выяснить, откуда оно взялось. «Ваше благородие, мое вам уважение», — обратился ко мне хозяин корабля. «Мне сказали, что вы меньше месяца назад получили данный сектор в свои владения, но уже успели создать боевой и транспортный флоты и начали выстраивать инфраструктуру. Еще добавить большую орбитальную станцию, и у вас можно будет организовать базу для исследования и поиска новых гиперпространственных тоннелей». «Ты о чем?» — не понял я. «О, это непросто объяснить. Есть специальная профессия — разведка гиперпространства. Основное направление — поиск новых входов-выходов из гиперпространства. Содружество постоянно расширяется, но только на тех направлениях, где востребовано. Например, вы взяли планету, создали колонию, наладили производство, инфраструктуру, к вам стали заглядывать торговцы, корпорации открыли свои представительства. И главный штрих – орбитальная станция с возможностью принимать тяжелые суда и корабли. После этого обычно на вас обращает внимание гильдия поиска. Знания в моей голове услужливо преподнесли жалкие крохи информации, что да, имеется такая гильдия. Отчаянные первопроходцы, рискующие своей жизнью при каждом проходе в новую точку выхода. Каждая пятая попытка заканчивается пропажей корабля вместе с экипажем. Ваше благородие, если через этот сектор проложат новую торговую трассу, вы обогатитесь. Добавил Карторис, неправильно истолковав мое выражение лица. Откуда ему было знать, что я не желаю обогащения, а главное лишнего внимания к своему миру? Стать сильным – да, но чтобы моя аквада превратилась в проходной двор, это же меня рано или поздно вычислят корпы и орденцы. И те с радостью устранят носителя эволюта и стихии жнец. Получен запрос на соединение от представителей рода Аквамариных, прозвучал в рубке голос Искина, освобождая меня от беседы с вольным пилотом. Дальше с представителями Лиги пусть общается Арми. Он опытен в подобных переговорах, не скажет лишнего и не упустит важных деталей. А я лучше лишний раз навещу гнездо рода, чтобы стать сильнее. «Смотри!» — с затаенной гордостью произнес Сяо, открывая боковую дверь колониального вездехода. Я последовал совету инженера и выглянул наружу. «Ух ты ж! Это что такое?» «Стационарная точка обороны», — с гордостью представил свое детище Сяо. «Спарка из двух орудий тяжелого класса, вращающаяся платформа, угол обстрела до 60 градусов в каждую сторону. Комплекс входит 4 зенитных пушки, и все это запитано от среднего реактора А-класса. Купол изготовлен из бронеплит А-класса, предназначенных для обшивки кораблей типа тяжелый крейсер. И самое главное – система маскировки. Пока такое орудие не выстрелит, его невозможно заметить системами сканирования, по Б-класс включительно. Да и если удастся обнаружить, определение будет затруднительно, так как стационарная точка обороны еще не имеет сертификатов. И не будет иметь, так как я не собираюсь патентовать свое изобретение». «И сколько таких у нас будет?» – поинтересовался я, мысленно представив, как один подобный комплекс может уничтожить любой вражеский корабль, зависший на высокой орбите планеты. Имеющихся знаний хватило, чтобы осознать, у вражеского корабля тяжелого класса нет никаких шансов. 4 уже готовы и установлены вокруг поселка родового поместья и гнезда», – похвастался инженер. 2 еще планируем разместить на большом отдалении для срыва десантной операции возможного противника». «Это кто 6 жилых модулей обозвал усадьбой?» – усмехнулся я. «Командир, так ты не знаешь еще? Лада не рассказала?» «Нет. А что я должен знать?» «Наша баронесса 3 дня назад договорилась с колонистами на строительство хорошо защищенного убежища. Мы специально выделили день для зачистки от хищников. Хорошее место выбрали. Тебе точно понравится». «Сяо, наша баронесса тебе голову открутит, когда узнает, что ты все рассказал командиру», — присоединился к разговору Деймос. «Она же хотела сюрприз сделать». «А я откуда знал?» — разом поник инженер. «Командир, может, ты ничего не слышал? Ну, бурчит старый Сяо что-то под нос, мало ли, может, на старые болячки жалуется». «Расслабься, я не сдам», — улыбнулся я. «Ты лучше вот что скажи. Как долго мы сможем содержать имеющийся флот боевой готовности?» «Расходников для реакторов у нас на полгода припасено», — тут же ответил инженер. «В целом, если не покидать систему всем флотом, то можно и год продержаться. Только я не заведую выплатами экипажам, так что нужно уточнить у армии». «Значит, время у нас есть», — сделал я выводы. «Хорошо бы еще продать корабли С-класса, добавить кредитов и приобрести 1-2 орбитальных оборонительных монитора, чтобы вероятный противник издали видел, что аквада под защитой. Ладно, возвращаемся. Пора отправляться на охоту. Необходимо восполнить частицы духа». В этот раз в гнездо отправились вместе с Ладой. Подруга уже развела энергоядро до 400, и чтобы увеличить до 1000, ей требовалось приобрести всего 1 умение из ветви аквамарин. Но у меня все было уже просчитано. Чтобы я мог приобретать способности 5-го, следовало сначала взять 3 1-2 уровня и 2 4-го. Затем забрать частицы духа из активаторов и взять еще 1 способность, чтобы при следующем посещении гнезда я мог приобрести что-то 5-го уровня. Уж больно внушительные возможности открывались. Да и тот бой с маркизом Авалином я запомнил надолго. Одаренный в одиночку сопротивлялся целому флоту. Пока подруга занималась своими делами, я сосредоточился на способностях стихии «Пустота» и взял самые типовые, первого и второго уровней, чтобы разблокировать все ветви и направления. Подтвердив выбор, пробежался по описаниям еще раз. Уникальная способность предтеч первого уровня – пустотный слуга. Описание способности. Создание полуразумной пустотной сущности, которая может выполнять простейшие поручения. Радиус действия – от 1 до 25 метров от создателя. Активация – от 3 до 75 частиц духа на перемещение и от 1 до 50 частиц духа на выполнение одного действия. Время существования полуразумной пустотной сущности – 5 минут. Уникальная защитная способность предтеч второго уровня – пустотный щит. Образует на левом предплечье использовавшую способность пустотное зеркало диаметром 65 сантиметров. Зеркало способно поглотить любую атакующую способность предтеч первого и второго уровня. Активация – 200 частиц духа. Время действия щита – 30 минут. Уникальная атакующая способность предтеч второго уровня – пустотный шип. Создает снаряд, игнорирующий любые защитные способности предтеч, уровень которых ниже третьего. Активация – 200 частиц духа. Дальность поражения – до 100 метров. Ну вот, самые простые добрал и открыл практически все четыре ветви стихии пустота. А теперь следует сосредоточиться на способностях аквамарина. Итак, что тут у нас еще не раскрыто? Пожалуй, нужно обратить внимание на защитные и атакующие. Уникальная атакующая способность предтеч четвертого уровня – средний синий удар. Создает стремительный вращающийся снаряд из голубой энергии, который наносит точный удар по выбранной цели. Активация – 1000 частиц духа. Дальность поражения – 500 метров. Уникальная защитная способность предтеч четвертого уровня – восьмигранная призма «Аквамарин». Создает защитную формацию в виде восьмигранной призмы высотой в 4 и длиной каждой грани в 3 метра. Формация блокирует любые атакующие способности, не превышающие четвертого уровня. Активация – 1000 частиц духа. Время действия – 20 минут. Беру. Обе. А теперь использовать энергосеть и забрать все частицы духа из активатора крепости. Есть. Теперь можно смело выбирать последнюю на сегодня способность. И как раз мне интересна вот эта индивидуальная защита. Уникальная защитная способность предтеч четвертого уровня – голубая линза отражения. Создает на руке одаренного круглый щит диаметром 2,5 метра. Щит блокирует любые направленные на него атакующие способности, не превышающие четвертого уровня. Дополнительные возможности. С вероятностью в 10% отразит атакующие действия в противника. Активация – 1000 частиц духа. Время действия – 50 минут. «Альфа, я закончила», – раздался справа от меня голос Лады, отвлекая от чтения. «Ты еще долго?» «Тоже закончил», – ответил я. «Разблокировал 5 способностей четвертого уровня стихии «Аквамарин», и, если честно, хочу посмотреть, что там дальше, на 5-м уровне. Но воздержусь. Не хочу, чтобы эти знания повлияли на мои дальнейшие действия. Вот когда восстановлю частицы духа, тогда и наведаюсь сюда еще раз. Знаешь, это очень заразительно». Если бы не обстоятельства, я бы, наверное, так и бегал туда-сюда. Сначала на охоту, потом в гнездо, пока бы не открыл все способности. «Да, согласна», — подтвердила мои слова подруга. «А еще очень хочется применить новые способности в деле. Оценить, так сказать». «Ну, сейчас у меня в запасе всего 300 частиц духа, так что лично я ничего мощного применить не смогу», — покачал я головой. «Хотя есть пустотный слуга. Можно проверить, как оно работает. Пойдем». Снаружи была глубокая ночь, и на фоне ночного неба были отчетливо видны наши крейсер Б-класса и большое грузопассажирское судно. 2 трофейных крейсера, а вместе с ними большую часть истребителей и штурмовиков у нас выкупили представители Лиги Пустоты. Они вообще скупили весь товар, что мы предложили. И теперь на счету рода Аквамариных лежала кругленькая сумма в 12 миллиардов кредитов, и мы еще не решили, на что ее тратить. Благодаря продаже трофейных крейсеров у нас появился небольшой резерв военных специалистов, которых мы быстро дообучили на ранг «Б» и распределили на корабли. Теперь у флагмана тяжелого рейдера появились 2-й пилот, старпом и по 2 техника. Для корвета пока специалистов не нашлось. Слишком мало было среди колонистов людей, поднявших свой социальный рейтинг выше 3500. Да и